И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую руку. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Евангелие от Луки, 23 глава, с 33 по 35 стих. «Народ стоял и смотрел», повествует нам евангелист Лука. «Будучи на Голгофе, месте Лобном, месте, где совершилось распятие Господа Иисуса Христа, что мог увидеть народ? Что видел? И что прошло незамеченным для их взора? Они могли видеть тело Господа, висящее на древе, капли крови, могли видеть Его агонию, слышать Его слова, жажду, совершилось». И в конце этой ужасной сцены — смерть Господа. Многие из них не были равнодушными зрителями этого события, но принимали участие своими насмешками, говоря: «Сойди со креста, если ты Сын Божий, и мы уверуем». Но они не знали, что делали. Как много в настоящее время мы можем увидеть таковых, кто равнодушно, а иногда издевательски смотрит на то, что совершилось на Голгофе. «Народ стоял и смотрел», — повествует нам евангелист Лука. К сожалению, народ имел возможность увидеть нечто особенное в личности, висящей посреди двух разбойников. Они имели возможность услышать воистину божественные слова, полные любви и сострадания. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». А на такую молитву способен только Бог, воплощенный в человеческом теле. Еще до распятия они могли заметить полноту смирения Спасителя, как и говорит нам пророк Исаия: «Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Исаии 53:7. Они могли услышать полны великой значимости слова Господа: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Матфея 27:46. Как много было того в этой личности, распятой посреди разбойников, что могло подтолкнуть народ к мысли: «Нет, это не человек, ибо человек на это не способен». «Народ стоял и смотрел», — повествует нам евангелист Лука. Подойдем и мы с вами к Голгофскому кресту, к тому, кто висит на нем, и посмотрим. Сопоставляя все человеческие черты Господа Иисуса Христа, воплощенного Бога, с Его божественными чертами, так ясно указанными нам во всех Евангелиях, подумаем в смирении и благоговении о том, что воистину значит для нас с вами голгофские страдания Господа Иисуса Христа. Апостол Павел, видя своими сердечными очами Голгофу, говорит так: «И чтобы посредством Его, то есть Христа, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Колоссянам 1:20. Слово «мир», «примирить» повторяемо дважды в этом стихе. а о ценности и важности мира знают все. Есть мир душевный, но есть и мир духовный. Апостол здесь говорит о источнике примирения, и этим источником является Господь Иисус Христос. По своей натуре человек греховен, враждебно настроен к Богу, нечестивый. Римлянам 5, 6, 8, 10. Воистину велика любовь Божья. Ибо, несмотря на то, что человек виновен перед Богом, а это значит, он должен первый искать примирение с тем, кого он оскорбил, Бог первый берет инициативу в свои руки и посылает на землю примирителя, своего Сына, который, восприняв плоть человеческую, приходит на землю и таким образом становится примирителем, примирителем между Отцом Богом и человеками, между земным и небесным, как и написано, посредством Его примирить с собою все, и земное, и небесное. Сущность примирения. Умиротворив через Него кровью креста Его. Колоссянам 1 глава, 20 стих. Без пролития крови не бывает прощения и умиротворения. Евреям 9 глава, 22 стих. И именно поэтому Сын Божий, воплотившись, 1 Тимофею 3, 16, то есть приняв безгрешную плоть, должен был пострадать на кресте и таким образом пролить свою драгоценную кровь, как и говорит апостол Петр, под воздействием Святого Духа, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра, 1 глава, с 18 стиха по 20. Сила примирения. Примирить с собою все, говорит Дух Святой в послании апостола Павла Колоссянам в 1 главе и 20 стихе. Для того, чтобы примирить непримиримое и соединить несоединяемое, необходима особая сила. Разрыв, существовавший между Богом Отцом и грешным человеком, был огромен, так как Бог свят, а человек грешен, и грешен настолько, что мертв духовно. Оживить таковое может только сила крови Господа Иисуса Христа. Там, на кресте Голгофском, мы можем видеть не только источник примирения, сущность примирения, но и силу примирения. Апостол Павел в послании к евреям, 9 главе, 14 стихе, о этой силе говорит так: «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И это действие силы крови Господа не символическое, не прообразное или аллегорическое, как некоторые думают, но воистину действующее, фактическое. Например, какими путями или какими мирскими умозаключениями или учениями смогли бы соединиться и работать совместно Симон Зелот, ревнитель философии, фанатик, оказывающий пагубное влияние на народ того времени, и Петр, рыбак, или Иоанн, о которых сказано в Деянии апостолов, что они, и в том числе и другие, собравшись, были единодушно вместе в молитве. Только сила крови Господа Иисуса Христа делает это. Итак, на Голгофе, на лобном месте, народ во время распятия Господа стоял и смотрел. И многие из них много не видели. А что мы с вами видим там, на лобном месте? Поругаемое тело распятого между двумя разбойниками? Или примирителя, посланного свыше по предведению Бога Отца? Является ли Иисус Христос вашим примирителем, вашим спасителем от греха и зла, вашим пастырем в вашей повседневной жизни? Взойдите мысленно на Голгофу и, вникнув в это великое событие, имевшее место около 2000 лет тому назад, взгляните на примирителя. И, приняв его в сердце своем, получите и непременно получите тот божественный мир. Народ стоял и смотрел. Посмотрите и вы на него, но только духовными очами, очами веры.